Королева заметила его смущение и с печалью улыбнулась своей дочери. «Вот видишь, дитя?» Тут Ранд заметил, что Элайда отложила вязание и теперь изучает его. Она поднялась со стула и, медленно сойдя с возвышения, встала перед юношей. «Из двуречья?» — произнесла Айза Седай. Она протянула руку к голове Ранда. Он резко отстранился от ее прикосновения, и она уронила руку. «С этой рыжинкой в волосах? И с этими серыми глазами? У людей из двуречья темные волосы и глаза, и у них редко бывает такой рост». Ее рука быстро метнулась вперед, поддернув рукав рандовой куртки и открыв более светлую кожу, которую не затронуло солнце. «Или такая кожа?» Ранду пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сжать руки в кулаки. «Я родился в Эммондовом лугу», — упрямо заявил он. «Моя мать чужестранка, вот откуда у меня такие глаза. Мой отец — Тем Алтор, пастух и фермер, как и я». Элайда молча кивнула, ни на миг не отводя взора от лица Ранда. Он встретил ее пристальный взгляд со спокойствием, за которым скрывалось неприятное ощущение у него в животе. Юноша увидел, что она отметила упрямство его взгляда. По-прежнему, не отводя своих глаз от его лица, она вновь плавно повела рукой к Ранду. На этот раз он решил не уклоняться. Но Элайда коснулась не его, а меча. Ее пальцы сомкнулись вокруг рукояти почти у самой головки эфеса. Пальцы сжались сильнее, а глаза расширились от удивления. «Пастух из двуречья?» — тихо произнесла она, но шепот ее услышали все. «С мечом, отмеченным клеймом цапли». Последние слова произвели в зале такой эффект, будто Элайда объявила о появлении здесь темного. За спиной Ранда скрипнула кожа, звякнул металл, по мраморным плитам шакнули сапоги. Уголком глаза Ранд заметил, как Талланвор и другие гвардейцы попятились, освобождая пространство. Руки на мечах, готовые выхватить оружие, и, судя по лицам солдат, они готовы умереть. В два быстрых шага Гаррет Брин оказался перед возвышением между Рандом и королевой. Даже Гавин заслонил собою Элейн с тревогой на лице, положив руку на кинжал. Элейн же смотрела на Ранда так, будто увидела его впервые. На лице Моргейс не дрогнул ни единый мускул, но ее руки на позолоченных подлокотниках трона напряглись. Одна Элайда выказала еще меньшее волнение, чем королева. Айс всегда вела себя так, будто не сказала ничего необычного. Она убрала руку с меча, заставив солдат напрячься еще больше. Глаза Элайды ощупывали Ранда, спокойные и взвешивающие. «Определенно», — произнесла Моргейс ровным голосом. «Он слишком юн, чтобы заслужить клинок с клеймом цапли. Он не старше Гавина». «Это оружие его», — сказал Гаррет Брин. Королева удивленно посмотрела на него. «Как так может быть?» «Я не знаю, Моргейс», — медленно ответил Брин. «Он и в самом деле слишком юн, однако все равно меч принадлежит ему. И наоборот. Посмотри на его глаза». Посмотри, как он стоит, как меч подходит ему, а он под стать мечу. Он слишком юн, но меч — его. Когда капитан-генерал замолчал, Элайда сказала: «Откуда у тебя этот клинок, Ранд Алтор из двуречья?» Она сказала эти слова таким тоном, словно сомневалась в его имени, не в меньшей степени, чем в том, откуда он родом. «Меч мне дал мой отец», — сказал Ранд. «Он принадлежал ему. Он считал, что меч пригодится мне в большом мире». «Хм! Еще один пастух из двуречья с клинком, отмеченным цаплей». От улыбки Элайды во рту у Ранда пересохло. «Когда ты прибыл в Кеймлин?» Он уже достаточно правды сказал этой женщине. Она пугала Ранда не меньше, чем какой-нибудь друг темного. «Самое время вновь начинать скрывать правду». «Сегодня», — сказал Ранд, — «этим утром». «Как раз вовремя», — пробормотала Элайда. «Где ты остановился? Не говори, что не нашел нигде комнаты. Одежда у тебя пообтрепалась и обносилась, но у тебя была возможность освежиться. Где?» «Корона и лев». Ранд запомнил это название, проходя мимо вывески, когда искал благословение королевы. «Корона и лев» находилась на другом конце нового города от гостиницы мастера Гилла. Мне там сдали койку, на чердаке. У Ранда было такое чувство, будто Элайда знает, что он лжет, но она лишь кивала. «Что это за случайность?» — заметила она. «Сегодня неверный доставлен в Кеймлин. Через 2 дня его увезут на север, в Тарвалон, и вместе с ним туда для обучения отправится дочь-наследница. И именно в этот момент во дворцовом парке объявляется юноша, утверждающий, что он верный подданный из Двуречья. Я в самом деле из Двуречья». Все смотрели на Ранда, но никто не слушал его, смотрели как на какую-то редкость. Все, кроме Таланвора и стражи. Эти не спускали с юноши не мигающий глаз. С историей, рассчитанной на то, чтобы увлечь Элейн, да еще и носящий клинок со знаком цапли, повязки на рукаве или кокарды, свидетельствующие о его лояльности, он не носит, а прицепил к мечу всего-навсего обвязку, которая предусмотрительно скрывает цаплю от любопытных глаз. Случайность ли это, Моргейс? Королева взмахом руки попросила капитана-генерала отойти в сторону, и когда тот отступил, стала рассматривать Ранда со встревоженным видом. Но заговорила она с Элайдой. «Кто он, по-твоему? Друг темного? Один из логайновых последователей?» «Темный зашевелился в Шайолгул», — ответила Айс Седай. «Тень ложится на узоры, и будущее балансирует на острие ножа. Этот опасен». Вдруг вперед шагнула Элейн, упав перед троном на колени. «Матушка, умоляю, не делайте ему ничего плохого. Он бы сразу же ушел, если бы я не остановила его. Он хотел уйти. Именно я заставила его остаться. Я не верю, что он друг темного». Моргейс успокаивающе махнула дочери рукой, но взгляда от Ранда не отводила. «Это предсказание, Элайда? Ты читаешь узор? Ты говоришь, что это настигает тебя, когда ты меньше всего ожидаешь, и уходит так же внезапно, как и является. Если это предсказание, Элайда, я приказываю тебе говорить правду ясно и определенно, без твоего обыкновения заворачивать все в столь плотный покров загадочности, что никто не может утверждать, сказала ты да или нет. Говори, что ты видишь?» «Вот что я предсказываю», — ответила Элайда, «и клянусь светом, что яснее говорить не могу. С этого дня Андор сделал шаг по пути к горю и розни. Тень должна еще потемнеть до самой черноты, и мне не разглядеть, пробьется ли потом свет. Где мир проливает ныне одну слезинку, он выплачет тысячи. Вот что я предсказываю». Пелена безмолвия окутала зал. Тишину нарушил лишь короткий, будто последний вздох Моргейс. Элайда продолжала смотреть в глаза Ранду. Она заговорила вновь, едва шевеля губами, так тихо, что он, стоя от нее на расстоянии вытянутой руки, с трудом расслышал слова Айзе Седай. «Вот что я еще предсказываю. Горе и раздоры обрушатся на весь мир. И этот человек стоит в самом сердце всего. Я подчиняюсь королеве», — прошептала она, — «и говорю это ясно». Ранд почувствовал, как ноги его вросли в мраморный пол. Холод и недвижность камня сковали ноги, и ознобом отозвались позвоночники. Никто другой не мог слышать последних фраз Элайды, но она по-прежнему смотрела на него, и он их слышал. «Я пастух», — заявил он для всех в зале. «Из Двуречья. Пастух. Колесо плетет, как желает колесо», — громко произнесла Элайда, и Ранд не взялся бы сказать наверняка, был ли в ее тоне оттенок издевки или нет. «Лорд Гаррет», — сказала Моргейс, — «мне нужен совет моего капитана-генерала». Коренастый мужчина покачал головой. «Элайда Седай утверждает, что парень опасен, моя королева. И если она могла бы сказать больше, я предложил бы послать за палачом. Но все сказанное ею не более того, что любой из нас может увидеть собственными глазами. В округе нет фермера, который не говорил бы, что дела идут хуже некуда, а будут еще хуже, без всяких предсказаний. Что касается меня, то, полагаю, парнишка очутился здесь вследствие стечения обстоятельств, обернувшегося к нему, однако, неблагоприятной стороной. Из предосторожности, моя королева, я бы посоветовал упрятать его в темницу, пока леди Элейн и лорд Гавин не отправятся в дорогу и не будут достаточно далеко от Кеймлина, тогда его можно будет отпустить. Если только Айзе Седай, у вас нет больше никаких предсказаний относительно него». «Я сказала все, что прочитала в узоре, капитан-генерал», — промолвила Элайда. Она одарила Ранда жестокой улыбкой, которая едва коснулась уголков ее губ, смеясь над его неспособностью заявить, что она не говорит всей правды. «Несколько недель в тюрьме ему не повредят, а мне дадут шанс узнать больше». От заблестевших глаз Элайда озноб пробрал Ранда еще сильнее. «Возможно, придет новое предсказание». Какое-то время Моргейс раздумывала, положив подбородок на кулак и опершись локтем на подлокотник трона. Будь Ранд в силах двинуться, он наверняка переступил бы с ноги на ногу под ее хмурым внимательным взором. Но взгляд Элайда заморозил его. Наконец королева заговорила. «Кеймлин задыхается в петле подозрительности, а, возможно, и весь Андор. Страх и злобное подозрение. Женщины обличают соседей, как друзей темного. Мужчины малюют клык дракона на дверях людей, которых знали многие годы. Я не стану частью этой паутины». «Моргейс», — начала было Элайда, но королева оборвала ее. «Я не стану частью этого. Когда я взошла на трон, то поклялась поддерживать правосудие для знатного и для простолюдина. И я буду верна своей клятве, даже если окажусь последней в Андорре, кто помнит о справедливости. Ранд Алтор, поклянетесь ли вы светом, что ваш отец, пастух в Двуречье, дал вам этот меч с клеймом цапли?» Ранд, едва ворочая сухим языком, произнес: «Клянусь». Вдруг, вспомнив, с кем разговаривает, поспешно прибавил: «Моя королева». Лорд Гаррет приподнял тяжелую бровь, но Моргейс, казалось, не придала этому значения. «И вы взобрались на стену парка просто для того, чтобы взглянуть на лжедракона?» «Да, моя королева». «Злоумышляли ли вы против престола Андора, или против моей дочери, или против моего сына?» Ее тон говорил о том, что последние два деяния обеспечили бы ему намного более короткий срок между приговором и казнью, чем первое. «Я никому не хотел зла, моя королева. Вам и вашим детям менее всего». «Тогда я дарую вам правосудие, Ранд Алтор», — сказала Моргейс. «Во-первых, из-за того, что имею преимущество перед Элайдой и Гарретом. В молодости я слышала говор Двуречья. У вас не та внешность, но если смутные воспоминания могут служить мне, то в вашей речи звучит Двуречье. Во-вторых, никто, имея ваши волосы и глаза, не стал бы утверждать, будь то он двуреченский пастух, не будь это чистой правдой. Утверждение, что ваш отец отдал вам клинок с клеймом цапли, слишком абсурдно, чтобы быть ложью. И в-третьих, голос, что шепчет мне, будто самая лучшая ложь зачастую та, что слишком нелепа, чтобы быть принятой за ложь, этот голос — не доказательство. Я буду утверждать закон, который я и установила. Я дарую вам свободу, Ранд Алтор, но советую постеречься, если в будущем вы совершите проступок. Если вас вновь обнаружат в пределах дворца, это не так легко сойдет вам с рук. «Благодарю вас, моя королева», — хрипло сказал Ранд. Он чувствовал неудовольствие Элайды, словно жар на своем лице. «Талланвор», — обратилась к гвардейцу Моргейс, — «сопроводите этого... сопроводите гостя моей дочери из дворца и выкажите ему всю надлежащую учтивость. Все остальные тоже ступайте. Нет, Элайда, вы останьтесь». «И если не против, то, пожалуйста, и вы тоже, лорд Гаррет. Мне нужно решить, что делать с этими белоплащниками в городе». Талланвор и гвардейцы с неохотой вложили мечи в ножны, готовые мгновенно вновь их выхватить. Тем не менее Ранд испытал радостное облегчение, когда его, образовав каре, окружили солдаты. Элайда слушала королеву вполуха, шагая за Талланвором. Ранд чувствовал ее взгляд на своей спине. Что бы произошло, не задержи Моргейс подле себя Айз Седай. При этой мысли ему захотелось, чтобы солдаты маршировали быстрее. К его удивлению, Элейн и Гавин, выйдя за дверь, перебросились несколькими словами, затем пристроились рядом с Рандом. Талланвор удивился не меньше. Молодой офицер перевел взгляд с брата и сестры на теперь закрытые двери. «Моя матушка, — сказала Элейн, — приказала, чтобы его сопроводили из дворца Талланвор со всей учтивостью. Чего вы ждете?» Талланвор хмуро посмотрел на двери, за которыми совещалась со своими советниками королева. «Ничего, милледи, — кисло сказал он, и без всякой необходимости скомандовал эскорту идти вперед. Чудеса и диковины дворца скользили мимо Ранда незамеченными. Он шел словно в тумане, обрывки мысли кружились слишком быстро, их ему никак не удавалось ухватить. «У вас не та внешность. Этот человек стоит в самом сердце всего». Эскорт остановился. Ранд вздрогнул, моргнул, обнаружив, что оказался в огромном дворе перед дворцом возле высоких позолоченных ворот, блестящих на солнце. Никто не стал бы открывать их для одного человека, тем более для нарушителя, пусть даже дочь-наследница потребовала для него прав гостя. Талланвор, ни слова не говоря, отпер воротца для вылазок, небольшую дверцу, врезанную в одну из створок ворот. «Таков обычай», — сказала Элейн, — «провожать гостей до самых ворот, но не смотреть за тем, как они уходят». Лучше помнить радость от общества гостя, а не печаль расставания. «Благодарю вас, миледи», — сказал Ранд. Он прикоснулся к шарфику, обмотанному вокруг его головы. «За все. В двуречи есть обычай. Гость преподносит скромный подарок. Боюсь, у меня ничего нет. Хотя, — добавил он сдержанно, — наверное, я кое-что рассказал вам о народе двуречья». «Если б я сказала матери, что ты, по-моему, красив, она точно упекла бы тебя под замок». Элейн благосклонно одарила его ослепительной улыбкой. «Прощай, Ранд Алтор». Ранд, разинув рот, наблюдал, как уходит девушка, более юный вариант красоты и величия Моргейс. «Лучше и не пытаться. В словесных дуэлях она всякий раз берет верх», — рассмеялся Гавин. Ранд рассеянно кивнул. «Красив, о свет, дочь наследница трона Андора!» Он помотал головой, стараясь привести свои мысли в порядок. Гавин, казалось, чего-то ждал. Ранд посмотрел на него, потом проговорил. «Милорд, когда я сказал, что я из двуречья, вы удивились. И все остальные тоже. Ваша матушка, лорд Гаррет, Элайда Седай, дрожь пробежала по его спине, но никто из них...» Ранд не сумел договорить, он даже не был уверен, зачем завел этот разговор. «Я сын Тема Алтора, даже если родился и не в двуречье». Гавин кивнул, будто именно этого и ждал. Однако он все же колебался. Ранд решил уже забыть про незаданный вопрос, как Гавин промолвил. «Оберни шуфу вокруг головы, Ранд, и ты вылитый айлиец». «Странно, поскольку мать, видимо, считает, что ты, по крайней мере, говоришь, как двуреченец. Мне бы хотелось, чтобы мы получше узнали друг друга, Ранд Алтор. Прощай». Айлиец. Ранд стоял и смотрел вслед Гавину, пока нетерпеливое покашливание Талланвора не напомнило ему, где он находится. Он нырнул в дверцу и едва успел переступить границу дворца, как... Талланвор захлопнул за ним воротца. С той стороны громыхнули опускаемые на место засовы. Овальная площадь перед дворцом теперь опустела. Солдаты ушли. Все толпы, трубы, барабаны исчезли. На смену им наползла тишина. Возбуждение спало, и не осталось ничего, кроме разбросанного тут и там ссора, который ветер гонял по мостовой, да торопились по своим делам несколько прохожих. Ранд не разобрал, носят они красные цвета или белые. Айлиец. Вздрогнув, Ранд сообразил, что стоит прямо перед дворцовыми воротами, там, где Элайда, едва закончив разговор с королевой, без труда сразу же обнаружит его. Поплотнее запахнувшись в плащ, он пустился рысцой через площадь и дальше в лабиринт улиц внутреннего города. Ранд часто оглядывался, проверяя, не следует ли кто за ним, но плавные повороты улиц не позволяли видеть далеко. Однако он хорошо помнил глаза Элайды, и ему легко было представить, как они следят за ним. Когда Ранд добрался до ворот в новый город, то бежал уже во всю прыть.